Рабство греческого народа наталкивало Радищева на мысли о рабстве крепостных крестьян в России. Первое издание книги Мабли на французском языке было осуществлено в 1749 году, второе, значительно переработанное, в 1766. Радищев, читавший оба издания книги, делает перевод по второму. Этой своей работой Радищев начинает активную борьбу против усердно распространявшегося тогда мнения о якобы просвещенном характере самодержавного правления Екатерины II. Радищев не только переводит книгу Мабли, он снабжает ее семью собственными примечаниями, одно из которых начинается более чем смелыми для того времени словами. «Самодержавство есть наипротивнейшее человеческому естеству состояние». Полностью это примечание занимает в книге всего 20 строк, но оно, по определению Макогоненко, было по сути краткой политической статьей. Оно сразу включало Радищева в начатую просветителями борьбу. Макогоненко, Радищев и его время. Москва, 1956, страница 145. Напечатан был этот перевод обществом, старающимся о напечатании книг, созданным в 1773 году передовым деятелем русского просвещения Николаем Ивановичем Новиковым, в то время уже издателем нашумевших сатирических журналов «Трутень» и «Живописец». Перевод Радищева вышел в 1773 году в Петербурге. Напечатана книга была без имени переводчика в количестве 650 экземпляров. В архиве Академии наук имеются две расписки Радищева в получении гонорара за перевод. Одна от 7 мая 1773 года на 60 рублей, данных ему в зачет, а другая от 6 декабря того же года на 45 рублей остальных. Трудно установить, почему именно эта книга Радищева стала столь большой библиографической редкостью. Отнюдь не только сравнительно малый тираж этому причиной. Надо думать, что после трагедии, разыгравшейся с Радищевым в 1790 году в связи с его книгой «Путешествие из Петербурга в Москву», все печатные труды его, в том числе и перевод «Размышления о греческой истории», всячески изымались и уничтожались, как по линии официальной, так и по собственному почину держателей книг крамольного автора. Обнаружение таких книг при обыске не сулило ничего приятного их владельцам. За долгие годы книжного собирательства я видел эту книгу в частном собрании только у одного ныне покойного Смолянова, много поработавшего над библиографией Радищева. Из прижизненных изданий Радищева у него была лишь эта книга, но он весьма дорожил ею. Оказавший мне помощь в приобретении размышлений Миронов, удостоверяю, что он почти за полувековой период работы с антикварной книгой впервые провел этот труд Радищева через свои руки. Офицерские упражнения. Офицерские упражнения, части 1-4, переведено с немецкого языка. 1777 года. Упомянутые выше две расписки Радищева в получении гонорара за перевод книги Мабли имеют одну весьма важную подробность. Первая из расписок от 7 мая 1773 года подписана титулярный советник Александр Радищев, а вторая от 6 декабря того же года имеет подпись штаба его сиятельства графа Якова Александровича Брюса, обер-аудитор Александр Радищев. Эта перемена титулов ясно говорит о том, что в период между двумя этими расписками Радищев бросает службу в Сенате и определяется в армию по той же юридической части в качестве прокурора. По мнению Радищева и его ближайших друзей, соучеников по Лейпцигу, Кутузова и Рубановского, также ушедших из Сената, служба в армии давала больше досуга для их самостоятельной деятельности. Однако служба в штабе Брюса, командира финляндской дивизии, дислоцированной тогда на Корейском перешейке, оказалась